Галина Манукян. Ученица-чародея. Глава первая. Пекло, как в июле. Жар, казалось, шел и от стен домов, что теснились вдоль улицы, и от неровной брусчатки, по которой майский ветер гонял солому. На солнечной стороне Рю де Шарни виноградные лозы, цепко хватаясь усиками за изъеденный временем камень, оплетали редкие оконца строений. В тени, на домах напротив, разросся плющ, пряча фасады под темно-зелеными остроконечными листьями. «Далеко нам еще?» — обернулась я к тетушке Моник, красной от подъема на холм. Та перевела дух и кивнула. «Пришли уже». И указала на большое здание, стоявшее чуть поодаль. Оно было явно богаче других. Над крышей высилась массивная бурая труба. Торец дома увивала пышная, словно меховая торочка, растительность. Я засмотрелась на резной балкончик на третьем этаже. Чудной. Мы обогнули карету, стоящую у забора, обильно заросшего диким виноградом. Пара лошадей в упряжи вяло отгоняли хвостами мух. Возница в расшитой ливрее проводил нас мутным от зноя и скуки взглядом. Отчего-то стало тревожно. С каждым шагом к дому лекаря тревога охватывала меня все сильнее. Хотя, скажите, что могло пугать в красивых арочных окнах на цокольном этаже или в аккуратно подстриженных кустах у входа? Ничего. В нише над мореной дубовой дверью я разглядела грубоватую черную статуэтку. Всадника. Ноги онемели. Я остановилась. «Что с тобой? Опять приступ?» — забеспокоилась тетушка Моник. «Нет». Входная дверь распахнулась, и долговязый слуга, раскланиваясь, выпустил на улицу богато одетого старика с лицом желтым, точно пчелиный воск. Старик зыркнул на нас, задрал крючковатый нос и, опираясь на руку пажа, направился к карете. У меня тут же закололо в правом боку. Из открытой двери повеяло холодом. Я тронула тетю за рукав. «Не пойдем, а? Зачем тебе деньги тратить? Разве лишние?» И для пущей верности соврала. «У меня весь день ничегошеньки не болит. Правда, правда». «Святые мощи! Гляди-ка! Моя умная, разумная племянница боится лекарей!» — хмыкнула тетя. «Расскажу дома, никто не поверит». От смешливого голоса сразу стало легче. Я посмотрела на нее с благодарностью. Каштановые волосы прилипли к высокому лбу. Прическа растрепалась, капельки пота стекали по вискам. Но глаза Моник сияли задорно, будто вовсе не беда привела нас в соседний город. Моя миловидная тетушка была всего на 10 лет старше меня. «Давай, давай!» — подтолкнула она меня к ступеням крыльца. «Ежели мы зря добирались в такую даль, я сгрызу тебя быстрее, чем хвороба. Уж поверь!» Слуга поприветствовал Моник как старую знакомую и пригласил нас войти. Я переступила порог. И тотчас не чувство. Уверенность. Я пришла сюда надолго. Опутала меня и смутила. «Святая Клотильда, как же холодно!» Я задрожала. Из полумрака вынырнула служанка в сером платье, белом переднике со странным колпаком на голове. Она смерила нас взглядом так, будто взвесила каждый су в кошельке тетушки, и, чуть скривившись, объявила. «Мсье Готфруа больше не принимает». «Доброго дня, мадам Женевьева». Засуетилась тетя. «Скажите хозяину, будьте любезны, что Моник Дюпон из Сан-Приеста пришла. Та, что травы ему собирала. Мсье говорил, в любой день примет. Вон, меня даже привратник ваш Себастьян узнал». Служанка скрылась, но ненадолго. Через пару минут мы следовали за ней вглубь дома. К холоду. Будто уходили из лета в зиму. Шаги отдавались мирным постукиванием деревянных сабо по присыпанным соломой каменным плитам. Сердце требовало бежать, бежать прочь, но разум заставлял смиренно ступать по коридору. Тетушка столько хлопотала, чтобы привести меня к лекарю за добрый десяток лье. Не пожалела сбережений, детей малых оставила, а я... Нельзя быть неблагодарной. Люди недаром говорят. Лучшего врачевателя не сыскать. Мсье Готфруа, где умирающих с постели поднимает, чудеса творит. Но есть и другие слухи. Мол, колдун он и чернокнижник. А вдруг правда? Я тяжело вздохнула и незаметно для всех перекрестилась. Служанка впустила нас в просторную комнату. Запахло чем-то кислым и горьким, травами и снадобьями. Я шагнула вперед и обмерла. «Ах, святая дева, никогда не видела столько книг, даже в монастыре! А тут и стен не разглядеть, все сплошь покрыто фолиантами, по корешкам видно, и старыми, и новыми. Были тут и бесценные книги в переплетах с золотым тиснением, и простые, в грубо выделанной коже, и свитки, перевязанные лентами, и пергамент у окна. Даже на столе книги лежали тут и там неровными стопками». Мои глаза встретились с глазами месье Готфруа. Черными, умными. «Юной мадемуазель нравятся книги? Любопытно», — отметил он. Среднего роста лекарь был коренаст и некрасив. Бурые усы топорщились над верхней губой. По красноте лица и несвежей кожи всякий сказал бы, что месье попивает доброе вино не только за обедом. Однако глаза его были слишком живы, пронзительны. Пьяница не сохранит такой ясности взгляда. «Святые угодники!» Мсье Готфруа не просто смотрел. Он как лучом светил, будто бы видел глубже. Намного глубже, чем обычный смертный. А рассмотреть он, похоже, хотел все, что у меня внутри и даже за спиной. Оробев совершенно, я поздоровалась и сделала реверанс, как подобает воспитанной девушке. Тетя что-то начала говорить. Лекарь улыбнулся с неожиданным радушием и обратился к ней. «Ах, Маник, ну чертовка! Почему не говорила, что прячешь такую красавицу?» «Да разве ж прячу, месье!» — всплеснула руками тетя. «Наоборот, привела. Вот она, племянница моя. Абели Мадлен Тома. На вас только и надежда. Располагайтесь, дамы, рассказывайте, чем обязан такому приятному визиту». Голос лекаря был мягок и вкрадчив, как у кота, который выпрашивает у хозяйки мясо. Да точно знает, что получит его. А оттого я еще сильнее насторожилась. «Девочка наша в обмороке падает. Голова у нее болит порой так, что глаз открыть не может», — затараторила Маник. «Мало того, если хворому человеку случится быть рядом, она на себя все берет. Вон у мужа моего поясница заломила, и убили, как сели за один стол обедать. Тоже. У старухи Мадлон, вниз по улице, грудная жаба. И наша Абели задыхаться начинает, если подле нее окажется. Причем хворам-то легче делается. Кому на совсем, кому на малость. А ей хоть на улицу не выходи. Все хуже и хуже становится». Тетя рассказывала и вздыхала. А я чувствовала себя неловко, хотя так оно и было на самом деле. Не обмолвилась она только о том, что люди, прослышав, что я боли чужие забираю, чуть ли не каждый день стали приходить под окно, а на улице за руки хватать и за платье дергать. Потому я на улице уже боялась нос высунуть, и все чаще случались дни, когда я совсем не вставала с постели. Чужие боли одолевали. Проку от меня в хозяйстве было мало. Иногда я с детьми Маник возилась по мере возможности и по дому помогала, как отлежусь. Любопытный случай. И давно? 3 месяца уже. Ей 17 стукнуло, и будто проклял кто. Или глаз черный наложил. «Помогите, мсье. Я отблагодарю, вы знаете». «А живот у мадемуазель не болит?» — спросил у меня мсье Готфруа. «Вот тут. Где утерус?» Он показал пальцем чуть ниже талии. Щеки мои разгорелись, и я опустила глаза. «Боже, как стыдно! О моем животе говорит посторонний мужчина». «Да с чего бы?» — всплеснула руками тетя. «Она у нас еще девица. Одно другому не мешает». С хитрым прищуром ответил лекарь. «Так как, Абели? Болит?» Я отрицательно помахала головой. «А сны видишь?» «Всегда». «Избываются?» «Бывает». Он придвинулся ближе, изучая с неподдельным интересом. «Скажи, Абели, вам сейчас старик встретился, ничего не почувствовала?» «Почему же?» «Будто иглами заколола». Я дотронулась до правого бока. «Здесь». «Поразительно. У того ведь больная печень». «А сейчас, милая Абели, сейчас что ты чувствуешь? Болит что-то?» «Зябко тут очень». Тетушка с удивлением вскинула на меня глаза. «Как же зябко? Жарюще ведь в окно несет, словно черти двери в ад притворить забыли». «Зябко», — упрямо ответила я. «Ляг на кушетку», — велел он. Я подчинилась. Лекарь обхватил мою кисть пальцами и принялся ими надавливать поочередно, будто играл на дудочке. Закрыл глаза, прислушался. Мягкие у него были руки, как у женщины. Только тепла не давали, но и не забирали, словно не настоящие, или моя кожа не чувствовала, как прежде. Наконец он сомкнул все пальцы на моем запястье, шепнул: «Не бойся». И вдруг тонкая игла легко, будто комар, вонзилась мне прямо над переносицей между бровей. Я ойкнула, но возмущаться не захотелось, ведь, несмотря на холод, мне стало хорошо, спокойно, словно не волновалась тетушка, словно за дверью не сидела служанка, у которой ныл локоть, что стукнуло пару секунд назад. Словно не шелестели, как ветер, неясные тени в подвале. И в наступившей прохладной тишине, без чужих болей и эмоций, наконец моя голова перестала болеть.